Глава 14. Как ты мог? Ранним утром Цзи пробудился в кресле. Он обнаружил, что, оказывается, проспал всю ночь у себя во дворе. В стоявшем перед ним мангале уголь уже давно превратился в холодную золу, а на земле беспорядочно валялись шампуры. Призвав чародейского духа наводить порядок, Цзи вернулся в дом умываться, затем он отправился в поселок позавтракать, после чего поехал на автобусе на работу. Сегодня был первый день пребывания Цзуи в Центре единоборств «Небесное просвещение» в качестве преподавателя, но его преподавательская карьера началась далеко не лучшим образом. «Позвольте вам представить». Шан Юйлинь сказала. «Это ваш преподаватель фехтования Цзуи. Учитель Цзо будет отвечать за вашу базовую подготовку по фехтованию». Когда-то в лучшие времена в «Небесном просвещении» работало более 20 преподавателей по рукопашному бою и фехтованию и трое высококвалифицированных мастеров, а также училось более 200 учеников. В ханчжоуском сообществе боевых искусств данный центр единоборств пользовался некоторой известностью. Но те времена уже давно были в прошлом. Сейчас в небесном просвещении осталось два преподавателя – Шан Юйлинь и Джан Дахай. А учеников можно было по пальцам пересчитать. Шан Юйлинь только что представила Цзуи новым ученикам, которые записались на этих летних каникулах. Их было всего 5 человек – 4 мальчика и 1 девочка. Все они были подростками. Едва Шан Юйлинь замолчала, как один юноша, чье лицо было пропитано надменностью, нахмурился и недовольно спросил. «Директор Шан, почему не вы обучаете нас фехтованию, а этот тип?» Он привередливым взглядом окинул Цзуи и пренебрежительно ухмыльнулся. «Что за шутки?» Он заплатил за занятия в небесном просвещении в надежде обучаться у Шан Юйлинь, этой красивой преподавательницы фехтования. В противном случае, с какой стати ему было сюда идти, если в Ханчжоу имелась и так куча других более престижных центров единоборств. «Верно!» Стоявший рядом с надменным юношей товарищ тоже следом зашумел. «Директор Шан, мы хотим у вас обучаться фехтованию!» «И я тоже!» От голдежа детей у Шан Юйлинь заболела голова, но она все таки терпеливо старалась их переубедить. «Цзуи — фехтовальщик третьего дана. Он вполне способен обучить вас основам фехтования». «Всего третий дан!» Надменный юноша широко раскрыл глаза, будто его сильно оскорбили, и показал напыщенную мину. «Тогда тем более не пойдет. Директор Шан, если вы просите нас обучаться у него, тогда мы отчисляемся!» Соседний прихвостень поддакивал. «Верно, верно! Мы покинем центр!» Стоявший в нескольких шагах Джан Дахай вместе с несколькими своими учениками наблюдал за этим представлением. Скрестив руки, он смотрел на Цзуи насмешливым взглядом и явно радовался, что тот попал в неловкую ситуацию. Ладно. Поскольку ученики угрожали покинуть центр, Шан Юйлинь оставалось лишь пойти на компромисс. Однако они все же постарались выйти из затруднительного положения. «Кто хочет обучаться у меня, следуйте за мной. А кто хочет у учителя Цзо, оставайтесь с ним». Эти 5 новых учеников являлись практически последней надеждой небесного просвещения. Ранее потребовалось так много времени и сил, чтобы привлечь учеников. Если они сейчас сбегут, то мало того, что придется вернуть им деньги, так еще и совсем ничтожная репутация Центра Единоборств окончательно будет уничтожена. Поэтому Шан Юйлинь ни за что не могла допустить такого исхода, она вынуждена была обременить себя новыми учениками. Надменный юноша и другие 2 мальчика сразу встали рядом с Шан Юйлинь, затем девочка с изящной внешностью, слегка поколебавшись, тоже последовала за ними, а на стороне Цзуи остался лишь толстый мальчик. Шан Юйлинь, немного изумившись, спросила. «Ты хочешь обучаться у учителя Цзо?» Толстяк, простодушно улыбаясь, кивнул. «Хочу!» Надменный юноша и его товарищи посмотрели на него как на дурачка. «Это же каким нужно быть ослом, чтобы променять длинноногую красотку на грубого мужика?» «Точно придурок!» Тем не менее, Шан Юйлинь испытала некоторое облегчение. «Хорошо». Она тотчас обратилась к Цзуи. «В таком случае он закреплен за тобой». Договорив, Шан Юйлинь поспешила со своими 4 учениками удалиться, чтобы толстяк не успел внезапно передумать и поставить Цзуи в безвыходную ситуацию. «Ха!» Джан Дэхай со смехом повел своих учеников заниматься рукопашным боем, представление уже закончилось. В итоге оставшиеся наедине Цзуи и толстяк уставились друг на друга. «Любопытно». Цзуи вдруг улыбнулся, спросив. «Как тебя зовут? Почему не последовал за остальными?» «Учитель, меня зовут Сунь Цян». Толстяк, почесав затылок, с некоторой застенчивостью ответил. «Мне не нравится находиться рядом с Джао Шаохуэем и его приятелями». Цзуи кивнул и снова задал вопрос. «Тогда почему ты решил заниматься фехтованием?» Сунь Цян, сглотнув слюни, произнес: «Я хочу похудеть, и не хочу, чтобы меня обижали». Говоря это, он посмотрел на того надменного юношу, который неподалеку занимался фехтованием у Шан Юйлинь. Зои уже все понял. Очевидно, тот надменный юноша постоянно обижал Сунь Цяна, поэтому последний предпочел заниматься отдельно у Зои. «Малыш Цян», а Зои похлопал паренька по плечу, сказав: «Следуй за мной». «Меня зовут Сунь Цян!» Толстяк робко выразил протест, но все таки послушно последовал за Зои в фехтовальный зал. Тут, видимо, игра слов, поскольку на китайском «малыш Цян» — это шутливое название таракана. В небесном просвещении имелись два независимых фехтовальных зала. Раньше, в период процветания центра единоборств, в фехтовальные залы приходилось заранее записываться, чтобы туда попасть, причем предоставлялось ограниченное время. Сейчас же любой мог ими пользоваться, не было никакой борьбы за них. Зои выбрал фехтовальный зал, которым часто пользовался, когда много лет назад занимался в небесном просвещении. По сравнению с теми временами, внутреннее оснащение в целом никак не изменилось, только выглядело более устаревшим. Здесь явно не хватало должного ухода за вещами. Оглядевшись вокруг, Цзуи опять сосредоточился на своем ученике и спросил: «Ты прежде обучался рукопашному бою или фехтованию?» Сунь Цян помотал головой, словно погремушка-барабанщик. «Значит, нет базы», — Цзуи, поразмыслив, произнес. «Сделаем вот как. Я научу тебя одному упражнению. Сперва ты его попрактикуешь какое-то время, а затем приступим к изучению фехтовальных приемов». Не успел Сунь Цянь ответить, как Цзуи внезапно шагнул вперед, в мгновение ока залетев к нему за спину, и указательным пальцем правой руки молниеносно коснулся его шеи, а именно место, где располагался правый шейный позвонок. Сунь Цянь не успел никак среагировать, лишь почувствовал, как жар проник в шейный позвонок, мигом расползся по всему позвоночнику, а затем распространился по каждой клеточке тела. Невозможно было описать словами испытываемое в данный момент наслаждение. Волосы на голове Сунь Цяня встали дыбом, глаза закатились, руки и ноги затряслись, он чуть не обмочился. А в следующий миг он помимо своей воли начал то втягивать голову в плечи, то разводить руками, то поднимать ноги, то выпрямляться, походя на марионетку, которой кто-то управляет. Он на автомате выполнил странные упражнения. Не прошло и полминуты, а только что выполнивший упражнение Сунь Цянь уже весь вспотел. Со лба стекали большие капли пота и быстро скатывались по мясистому лицу. У него был довольно комичный вид. Зои убрал свой палец. Сунь Цяну будто вырвали позвоночник, он весь размяк, сел на пол и издал визг грязной свиньи. Вообще-то ему хотелось и раньше закричать. К сожалению, находясь под контролем Зои, он не мог этого сделать. А теперь боль, зуд, ломка и онемение в теле настолько усилились, что оставалось лишь таким способом выпустить пар. Дверь фехтовального зала была широко распахнута, а крик Сунь Цяна был таким пронзительным, что все находившиеся снаружи люди отчетливо услышали его. Проводившая в это время с новыми учениками занятия по фехтованию Шан Юйлинь, услышав крик, изменилась в лице и без раздумий устремилась в фехтовальный зал. А её ученики, обменявшись растерянными взглядами, поспешили следом за ней, чтобы посмотреть, что же случилось. Прибежавшая в первый фехтовальный зал Шан Юйлинь увидела сидевшего на полу измождённого Сунь Цяна, чьё лицо было перекошено. Всё выглядело так, словно он недавно испытал нечеловеческие мучения. Такая картина привела Шан Юйлинь в ужас. Она невольно заорала на Цзуи, который стоял, как ни в чем не бывало. «Что ты наделал?» Вслед за рёвом из глаз потекли слезы. «Как ты мог?» С тех пор, как скончался Шан Хэ, Шан Юйлинь возложила на свои плечи большую ответственность за дела в семье и центре единоборств. В последнее время она испытывала колоссальное давление, каждый день пребывала в заботах и тревогах, ее душевные струны натянулись до предела. Сейчас же еле-еле удалось привлечь нескольких новых учеников, но кто бы мог подумать, что Цзуи вытворит такое? Если обнаружится, что у Сунь Цяна какие-то травмы, то не только придется выплатить большую денежную компенсацию, но и репутации центра единоборств будет нанесен серьезный удар. А все силы, которые вкладывала Шан Юйлинь в сохранение данного центра, окажутся напрасными. У нее даже возникло подозрение, не состоит ли Цзуи в сговоре с кем-то, может, он умышленно устроился в небесном просвещении, чтобы внести смуту. Она теперь сильно раскаивалась, что вчера согласилась устроить Зои преподавателем в центре единоборств.